Отзыв апостола Петра о посланиях апостола Павла. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». 2 Петра 3:15, 16. Так отозвался апостол Петр о посланиях апостола Павла и показал нам достойный подражания пример христианского сотрудничества. Первая встреча апостола Петра с апостолом Павлом или Савлом состоялась 3 года после обращения Савла ко Христу. Об этом Павел так написал: «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Галатам 1:18. Апостол Петр мог рассказать апостолу Павлу многое из того, что видел и чему научился у Господа Иисуса. О первоначальном же наставлении в истине апостол Павел говорил: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам 1:12. Тут важный урок для нас. Как бы мы ни были велики, и наши познания, полученные от Господа, в смирении последуем примеру апостола Павла и будем знакомиться с теми познаниями, какие Господь даровал другим своим служителям. Это может найти в их проповедях, беседах и писаниях. Вторая встреча состоялась значительно позже. О ней читаем. «Потом, через 14 лет, опять ходил в Иерусалим с Варнавою, взял с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Галатам 2:1-2. Если же первый раз апостол Павел искал встречи с апостолом Петром из личного смиренного побуждения, то второй раз для этой же встречи пошел по откровению. Господь направил Павла к Петру и другим апостолам для получения подтверждения, что он правильно понимает тайну Божьей воли, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Ефесянам 3:6. И апостол Павел с радостью отмечает, что находящиеся в Иерусалиме и Яков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами церкви, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Галатам 2:9. Это подкрепило апостола Павла. Третья встреча состоялась в Антиохии. Апостол Петр прибыл туда из Иерусалима и принял деятельное участие в церковной жизни. Кушал вместе со всеми и то, что ели все. Немного позже пришла из Иерусалима группа ревнителей закона Моисеева. Возникло неожиданное затруднение. Есть или не есть евреям вместе с язычниками? Растерявшийся Петр стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Галатам 2:12-18. Что оставалось делать Павлу? Присоединиться к ним? Молчать? Горя духом, апостол Павел при всех, чтобы видели и слышали, сказал Петру: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Другими словами, если ты, подобно язычникам, чувствуешь себя свободным от соблюдения предписаний относительно пищи и одежды, то зачем теперь своим удалением от язычников заставляешь их думать, что это необходимо для спасения? Заботясь о том, чтобы не соблазнить иудействующих, ты соблазняешь обращенных из язычников и отрываешь их от веры в Спасителя Иисуса Христа. Апостол Петр не обиделся, что апостол Павел обличил его при всех около 66 года по Рождеству Христова написал прекрасный отзыв о посланиях апостола Павла, в которых отметил три особенности, написанные по данной ему премудрости. Следовательно, послание апостола Павла является не произведением человеческого ума, а изложением того, что апостол получил от Бога. Такую оценку дал им апостол Петр. Печально слышать, что некоторые мудрствующие христиане высказываются, что если бы апостол Павел жил в наше время, то он иначе написал бы. Возможно ли это? О своих посланиях апостол Павел уверял: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». 1 Коринфянам 14:37. «Сие говорим вам Словом Господним» 1 Фессалоникийцам 4:15, то есть не от себя. На свои послания апостол Павел смотрел как на душеспасительные поучения и написал: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям» 1 Фессалоникийцам 5:27. «Когда это послание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Колоссянам 4:16. «Если кто не послушает слова нашего в послании 7, тогда имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». 2 Фессалоникийцам 3:14. «В которых есть нечто неудобовразумительное или как стоит в новом переводе, трудно поддающееся пониманию». Но и в посланиях Петра, и в посланиях Иоанна, да и во всех книгах Библии имеется трудно поддающееся пониманию. Это, однако, не означает, что эти книги можно отвергать, потому что не все в них написанное понятно нашему уму. Некоторые пророчества стали понятными только в наше время, а некоторые станут понятнее в будущем. Для читателей Библии нужно смирение и молитва псалмопевца. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего» Псалом 118, 18. Кто со смирением и молитвой изучает послание апостола Павла, тот познает вернейший путь спасения через веру в Иисуса Христа, узнает свои обязанности на жизненном пути христианина и терпеливо ожидает пришествия Господня. Кто в ином настроении духа приступает к чтению апостольских посланий, тот находит в них нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды и неутвержденные извращают, как и прочие писания. Апостол Петр ставил послания апостола Павла наравне с прочими писаниями, то есть с писаниями бывших прежде пророков. Апостол Павел был уверен и написал, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофею 3:16. Из пророческих писаний апостол Павел брал указания и наставления и при содействии Духа Святого передавал их внимательным слушателям. Писание пророков и Дух Святой так наполнили ум и сердце апостола, что он писал не от себя, а по данной ему премудрости. И написанное апостолом Павлом, апостол Петр по внимательном ознакомлении причислил к прочим писаниям, то есть к писаниям пророков от Моисея до Малахии. И апостол Петр заметил, что невежды и неутвержденные извращают послание апостола Павла так же, как они извращали пророческие писания. От дней Моисея и до нашего времени имеются такие отношения к священным писаниям. Первое. Изучают. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно», заповедал Господь Иисуса Навину, Навин 1:8. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, читаем в Псалме 1, который является вступлением книги Псалмов. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, сказал Господь Иисус в Иерусалиме. Иоанн 5:39. Книжник Ездра сделал очень много полезного для еврейства тем, что расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Ездре 7:10. Второе. Отвергают. Вот они отвергают слово Господне. В чем же мудрость их, сказал Бог через пророка Еремию 8:9. Апостолы, противящиеся, говорили: «Вам первым надлежало быть проповедано слово Божье, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам». Деяние 13:46. Не все люди являются явными противниками слова Божье, но у многих нет ни времени, ни желания читать и исследовать Священное Писание. Третье. Извращают. Об этом написал не только апостол Петр, но и апостол Павел, говоря, что они совершают служение, не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 2 Коринфянам 4:2. Христос осудил фарисеев, которые извращали закон Божий и по-своему толковали, что важно и что не важно. Так поступающие делают это к собственной своей погибели. 2 Петра 3:16. Аминь.